Наконец я заснул, но мои сны были ужасны. Когда я проснулся, веселый свет дня, в который должен быть приведен в исполнение наш кровавый заговор, наполнял комнату, и птицы радостно пели на деревьях сада. Я проснулся, и чувство тревоги овладело мной. Я вспомнил, что прежде чем наступит рассвет, я должен обогреть мои руки кровью, кровью Клеопатры, которая мне доверяет. Почему я не мог возненавидеть ее? Было время, когда я смотрел на это убийство как на справедливый акт усердия и любви к родине. Но теперь я охотно отдал бы свое царственное право рождения, чтобы освободиться от этой ужасной необходимости. Увы, я знал, что избежать этого нельзя. Я должен испить эту чашу до дна или быть низверженным, чувствуя, что на меня устремлены взоры всего Египта и всех египетских богов. Я молился матери Изиде, чтобы она послала мне силу совершить убийство. Молился так горячо, как никогда. И, о чудо, никакого ответа. Почему это? Что же порвало связь между мной и божеством, если в первый раз оно не удостоило ответить на призыв сына и избранного слуги своего? Разве я согрешил в сердце против матери Изиды? Хармиона сказала, что я люблю Клеопатру. Разве любовь — грех? Нет, и тысячу раз нет. Это протест природы против предательства и крови. Божественная Матерь знает мою силу. Быть может, она отвернула свой священный лик от преступления. Я встал, полный ужаса и отчаяния, и отправился заниматься своим делом, как человек, лишенный души. Я знал наизусть роковые списки, просмотрел планы и в своем уме повторял слова прокламации, которую завтра я должен выпустить перед пораженным миром. «Граждане Александрии, жители!» — так начиналась она. «Леопатра Македоненко по воле богов получила возмездие за свои преступления». Я повторил эти слова. Сделал и другие дела, как-то бессознательно, словно у меня не было души, как человек, которым руководила внешняя, а не внутренняя сила. Минуты проходили. В третьем часу пополудни я пошел по условию в дом моего дяди Сепа, тот дом, куда я был приведен 3 месяца тому назад по приезде в Александрию. Здесь я нашел тайно собравшихся 7 вожаков заговора. Когда я вошел, двери были плотно закрыты, все они пали ниц и закричали: «Привет тебе, фараон!» Но я заставил их встать, говоря, что я еще не фараон, так как цыпленок не вылупился еще из яйца. «Да, князь», — сказал дядя, — «но его клюв уже виден. Египет не напрасно высиживал его все эти годы, если твой кинжал не изменит тебе сегодня ночью. Почему он может изменить? Ничто не может остановить нас на пути к победе. Все это в руках богов», — ответил я. «Боги нашли исход и вручили его рукам смертного, твоим рукам, Гармахис, и в этом наше спасение. Смотри, вот последние списки. 31 000 вооруженных людей поклялись восстать, как только до них дойдет известие о смерти Клеопатры. Через 5 дней все крепости Египта будут в наших руках. Чего нам бояться? Рим безопасен для нас, ибо его руки связаны. Мы можем вступать в союз с Триумвиратом, а если нужно, и подкупить его. Денег у нас много. Если они тебе понадобятся, Гармахис, ты знаешь, где их взять. В случае нужды Кеми и опасности от римлян, что может помешать нам? Ничто. Может быть, в этом беспокойном городе начнут борьбу, составят заговор, чтобы привести Архиною в Египет и посадить на трон? Тогда с Александрией надо поступить со всей строгостью, даже разрушить ее, если понадобится. Что касается Архинои, она будет тайно убита завтра после известия о смерти царицы. «Остается еще Цезарион», — сказал я. «Рим может провозгласить сына Цезаря, и дитя Клеопатры наследует ее права. Тут двойная опасность». «Не бойся», — сказал дядя Сеппа. «Завтра Цезарион присоединится к своей матери в Аменте. Я это предвидел. Птоломеи должны погибнуть, чтобы ни одного отпрыска не произошло вновь от корня, который подарил мщение небес». «Разве нет другого средства?» — спросил я грустно. «Мое сердце болит при мысли убить ребенка. Я видел это дитя. Оно унаследовало огонь и красоту Клеопатры и великую мудрость Цезаря. Позорно убивать его». «Не будь так по-детски жалостлив, Гармахис», — возразил сурово мой дядя. «Что тебе до него?» «Если мальчик похож на родителей, тем необходимее убить его. Разве ты хочешь вскормить молодого львенка, чтобы он сбросил тебя с трона?» «Пусть будет так», — ответил я, вздохнув. «По крайней мере, он избавится от горя и уйдет невинным из этого мира. Теперь перейдем к планам».